Полин чувствовал, как дрожит от волнения отец, видел боль в его глазах. Жалость и сострадание поднялись в душе юноши. На миг ему захотелось остаться под защитой силы отца, но это чувство сменил родившийся внутри гнев воспламененной магией. «Разве ты дал Танину меч, а потом попросил сломать его?» — спросил Полин, освобождаясь из рук отца. «Дал Стурму щит, чтобы он прятался за ним всю жизнь?» «О, я знаю!» — юный маг дернулся, увидев, что отец собирается что-то сказать. «Это разные вещи. Ведь ты никогда не понимал меня, отец. Сколько лет прошло, прежде чем я убедил вас отдать меня в школу к наставнику, который учил дядю? Когда вы, наконец, согласились, я оказался самым старшим из учеников. Несколько лет я отчаянно учился, догоняя остальных. И все время чувствовал, что вы с мамой смотрите на меня с тревогой. Я слышал, как вы по ночам говорите. Может быть, он забудет этот каприз». «Каприз!» — голос Полины стал отчаянным. «Разве ты не видишь? Магия — моя жизнь, моя любовь!» «Нет, Полин, не говори так!» — закричал Карамон срывающимся голосом. «Почему нет? Так говорил мой дядя. Вы никогда не понимали его. Ты и не собирался разрешать мне проходить испытания, ведь так, папа?» Силач стоял неподвижно, молча глядя в темноту. «Нет», — тихо сказал Полин, — «не собирался. Ты хотел сделать все, что в твоих силах, чтобы остановить меня». Юноша повернулся и подозрительно посмотрел на Даламара. «Может быть, ты и твои друзья приготовили для меня какой-нибудь грязный трюк, чтобы я отказался от всего? Это даст вам всем превосходное оправдание». «Нет, не выйдет!» Холодный взгляд Полина перешел с темного эльфа на отца. «Надеюсь, вы подавитесь своими планами». Пройдя мимо Даламара, юноша поставил ногу на первую ступень, не сводя глаз с призрака, парившего над ним. «Идем, Полин». Из пустоты появилась бледная рука. «Подойди ближе». «Нет!» — яростно закричал Карамон, прыгая вперед. «Я сделаю это, папа!» — юноша шагнул выше. Силач протянул руки, чтобы схватить сына, но послышалось магическое слово, и Карамона приморозило к каменным плитам. «Ты не должен вмешиваться!» — сурово произнес Даламар. Полин оглянулся. Слезы струились по лицу отца, который в бессильной ярости пытался освободиться от невидимых пут, связавших его. На секунду в сердце Полина поселилось сомнение. Отец любит его. «Нет». Губы юного мага решительно сжались. «Тем больше причин идти. Я докажу ему, что силен, как Танин и Стурм. Я заставлю его гордиться мною, как он гордится ими. Я покажу ему, что я не ребенок, нуждающийся в защите». Даламар пошел было за Полином, но остановился, когда еще две пары глаз вспыхнули в темноте и закружились вокруг него. «Что это? Что это значит?» — свирепо спросил темный эльф. «Вы смеете останавливать меня, хозяина башни?» «Есть только один истинный хозяин башни», — тихо сказал хранитель. «Тот, кто пришел много лет назад. Для него ворота открылись». Хранитель замолчал и протянул призрачную руку. На костяной ладони лежал серебряный ключ. «Полин!» — закричал Даламар. Страх и ярость душили его. «Не ходи один! Ты ничего не знаешь о магии! Ты не прошел испытание! Ты не можешь бороться с ним! Ты всех нас погубишь!» «Полин!» — молил Карамон, извиваясь на месте. «Полин, вернись! Как ты не понимаешь? Я так люблю тебя, сынок! Я не могу тебя потерять, так как потерял его!» Голоса спутников бились в ушах Полина, но юноша не слышал их. Другой голос, тихий, надломленный, звучал в его сердце. «Иди ко мне, Полин. Ты нужен мне. Мне нужна твоя помощь». Возбуждение заставляло кровь бежать по жилам быстрее. Юный маг взял у призрака ключ и дрожащей рукой с трудом вставил в маленький серебряный замок. Раздался звонкий щелчок. Полин положил ладонь на дубовую панель двери и мягко толкнул ее. Для него дверь открылась.